21 ноября 1947 года. Оден. Я только что вернулся из Калифорнии. Стравинский был необычайно мил. Мы с ним играли на пианино в четыре руки. Некоторые его фуговые пассажи из нового балета «Орфей» слишком трудны для одного исполнителя. Разговаривать пришлось на языке абракадабры. Мы сбивались с английского на немецкий, потом на французский. «C'est de and nicht toi?» Примечание. «Это все неправда ли?» Контаминация французских, английских и немецких слов. Конец примечания. Он рассказал мне, что самое забавное определение секса нашел в словаре «Ларус», хотя некоторые его антисемитские замечания я переваривал с трудом. Нет, ничего такого страшного, просто он все время говорил, «Почему они называют себя русскими?» Что-то вроде этого. Среди образованных американцев антисемитов вообще гораздо больше, чем среди европейцев с аналогичным социальным положением. Конечно, в Америке с евреями сталкиваешься чаще, чем в Англии, например. До поступления в колледж я вообще, кажется, евреев в глаза не видел. Нет, дьяволом будет не зависть. Это будет «le diable de frivolité». Примечание. «Дьявол легкомыслия». Французский. Конец примечания. Вообще-то Стравинский просто хотел, чтобы мы помогли ему с языком. Нам пришлось объяснять, почему «through art» — это правильно. Он знал «art» только как существительное. Примечание. «Through art» — «ты есть» — староанглийская форма. Конец примечания.